Слово второе. О законе естественном. «Не хочу, чтобы вы не ведали, братья, что в начале, когда создал Бог человека, то вселил его в раю, и он имел тогда чувства здравые, стоящие в естественном своем чине. Но когда послушал прельстившего его, превратились все чувства его в неестественность, и извержен он был тогда из славы своей. Господь же наш сотворил милость свою с родом человеческим по великой своей благости, слово «плоть» быв. То есть совершенным человеком во всем нашинском сделался он по всему, кроме греха, чтобы переменить неестественность нашу в естественность через тело свое святое. Сотворив такую милость человеком, он возвращает его опять в рай, тем, что восставляет падшего через последование стопам его и заповедям его, какие дал он нам, чтобы мы могли побеждать извергших нас из славы нашей, и тем, что показал нам служение святое и закон чистый, чтобы человек стал в естественном чине своем, в каком создал его Бог». Итак, кто желает прийти в естественное свое состояние, пусть отсекает все пожелания свои плотские, чтобы поставить себя в состояние по естеству ума духовное. Есть в нас по естеству вожделение к Богу, и без сего вожделения к Богу нет и любви. Ради сего Даниил назван мужем желаний, но враг изменил его вожделение по естеству в срамное похотение, чтобы походствовать всякой нечистоты. В уме по естеству есть ревность по Богу. И без ревности по Богу нет и приспияния, как написано в апостоле «ревнуйте о дарованиях больших». Но эта ревность по Богу изменилась в нас в ревность неестественную, чтобы ревновать друг против друга, завидовать и лгать друг другу. В уме есть гнев по естеству, и без гнева не бывает у человека и чистоты, если не будет он гневаться на все всеваемое в него врагом, как Финиес, сын Елизаров, разгневавшись, заклал мужа и жену и пристал гнев Господа на народ свой. Но в нас изменился такой гнев в другой, чтобы гневаться на ближнего из-за всяких вещей ненужных и бесполезных. Есть в уме ненависть по естеству. Так, когда нашла она на Илию, он заклал мерзких пророков. Равный и Самуил по ней поступил с Агагом, царем Амаликским, и без ненависти к врагам честь, цена и достоинство души не обнаруживается. Но эта ненависть естественная изменилась в нас в неестественную, чтобы ненавидеть ближнего и с отвращением гнушаться им. И сия-то ненависть изгоняет из нас все добродетели. Уму свойственно высокомудрие по естеству пред врагами его. Так когда нашло оно на Иова, то он поношением покрыл врагов своих, говоря им: «Бесчестнее и похуленнее, скудней всякого блага, их же не в менях достойными быть и псов моих стад». Но это высокомудрие перед врагами изменилось в нас. Смирились мы пред врагами и возвысокомудрствовали друг пред другом, уязвляя себя взаимно и праведными себя считая паче ближних. А за такое высокомудрие Бог бывает враг человеком. Вот что создано было с человеком, вложено в него при сотворении, и что, когда вкусил он от прислушания, изменилось в нем в такие страшные страсти. Постараемся же, возлюбленные, попищись о том, чтобы оставить их, страсти, и стяжем то, что показал нам Господь наш Иисус Христос в святом теле своем, ибо Он свят, и во святых почивает. Попечемся о себе самих, чтобы угодить Богу по силе нашей, упражняя деятельные силы свои и установляя, как на весах, все члены свои, пока станут они в своем по естеству чине, да обрящим милость в час искушения, имеющего прийти на всю вселенную, умоляя непрестанно благость его, да соизыдет помощь Его со смирением нашим, во спасение нас от врагов наших, ибо Его сила и помощь и держава во веки веков. Аминь.